Мираж номер 9. Рациональность. Только разумное мудро. Oh, this is a good one. Да, это отличный мираж. One of my favorites. Один из моих любимых. Understand that just because something is right. Поймите, только то, что что-то выглядит правильным, does not mean it's the right thing to do. Не значит, что это правильный вариант действия. And just because it's the right thing to do, и даже если это правильный вариант действия, doesn't mean that you should do it. Это не значит, что вы должны это сделать. Look, we live in a weird world. Мы живем в очень странном мире. All kinds of strange things happen every day. Где происходит куча разных вещей каждый день. And I don't understand why managers. Я не понимаю, почему менеджеры. Think that they should always be rational about things. Считают, что нужно использовать только рациональность. You know, I learned a long time ago. Давным-давно я понял вот что. That smart is not always smart. Рациональное не всегда мудро. And that stupid can be beautiful. А глупость иногда может стать действительно стоящей вещью. Think of every major innovation in mankind. Вспомните все значимые изобретения в истории человечества. At first they always sounded dumb. На первый взгляд они казались глупостью. Or impossible. Или чем-то невозможным. Like cars. Например, машины. The internet. Интернет. And computers. Да сами компьютеры. For example. Например. When Apple Computer made their first computer. Когда компания Apple Computers создала свой первый компьютер. You know what the CEO of IBM said? Знаете, что сказал исполнительный директор компании IBM? You're gonna laugh at this. Вы, конечно, посмеетесь. But he said this. Но он сказал следующее. Oh, it's a neat invention. Да, конечно, милое изобретение. But there won't be more demand than maybe 1,000 a year worldwide. Но я думаю, что по миру спрос не будет превышать 1,000 штук в год. Ironically. По иронии. IBM also laughed at Michael Dell. Компания IBM посмеялась над Майклом Деллом. And now Dell kicks IBM's butt every day. А сейчас компания Dell каждый день утирает нос компании IBM. So much so that IBM recently sold their PC division to the Chinese. Причем настолько, что сейчас компания IBM продала свое подразделение, занимающееся персональными компьютерами, китайцам. I don't care what the research says. Не важно, что говорят исследования. I don't care what the numbers say. Не важно, что говорят цифры. Sometimes the right thing to do. Иногда самые правильные вещи. Is not the right thing to do. Является то, что правильным не кажется. Do not underestimate the power and the value of the weird. Не надо недооценивать силу и значимость чего-то странного. All of my employees have an opportunity. У каждого из моих сотрудников есть возможность to throw out wild and crazy ideas. Выдавать любые идеи, пусть даже они кажутся безумными. And the reason why I let them do it is simple. Я позволяю им это делать по одной простой причине. Because smart's not always smart. Потому что знаю, что не всегда только умное мудро. And stupid, weird and crazy can be beautiful. Потому что глупое, странное и на первый взгляд безумное может принести очень много денег.